Так, дальше идем. У нас самый такой неоднозначный архетип, архетип бунтарь. Что по продукту? Это, конечно, что-то очень яркое, это что-то агрессивное, это вызов тем устоям, которые были раньше. Это может быть и внутри какая-то нестандартная начинка, что-то такое эдакое, совмещенное с еще и внешним проявлением, очень таким агрессивным, который говорит о свободе, который говорит о том, что хочу, то ворочу, мне нету пределов, скажем так, и границ стандартов. Это немножко про цинизм, это немножко про враждебность, про какую-то жестокость, про агрессию, как я сказала, такую непокорность. Если мы говорим про локации. Непосредственно начнем с ленты в Инстаграм. Какая-то агрессия. Это очень часто темная лента. Это может быть монохром. Это какие-то шокирующие сочетания. Это обязательно какие-то такая резкая шипы, кожа, джинсы, татуировки, это пирсинг, какие-то агрессивные образы, это мутные линзы, это очень резкие формы. Если мы говорим, допустим, о кафе, это такое кафе на грани, заброшенные здания, заброшенная локация, а-ля концерт, очень брутальные фото, где кирпич, металл, стекло, все такое, все это необработанное, все необтекаемой формы, такое немножко агрессивное, стены с граффити, это что-то очень эпатажное, если шут дальше, эпатажное, веселящее, то здесь эпатаж и агрессия. А по поводу атрибутики, как я уже сказала, татуировки, шокирующие стандартные волосы, сигареты, кровь, лезвие, черепа, лето, демон, змеи, драконы, мотоциклы, цепи, шипы, кастеты, есть тяжелые ботинки, глянцы, да, все такое, фотографии, такие же немножко бесноватые, кровь, гла, шрамы, вот какой-то проболь, все оно. Слова триггеры. Это прям конкретно слово нет. Да? Скажи нет, скажи нет, стандарт, скажи нет, там правила. Это обязательно революция, это много яркостей, переборки, если у нас в ребенке тоже очень ярко, все яркое, мишное, то тут яркость такая агрессивная. Это обязательно ощущение конфликта, это шок, это против, я хочу нарушать правила. Я сделаю переворот в этой жизни, я ломаю, разрушаю. Это бунтарь. То, что есть, ему не нравится старое искусство. И он делает это по-своему. Сначала разрушает то, что есть, и строит новое. Ломает из этого сломано, строит новое. То есть я не думаю, что много таких людей, у кого архетип, бунтарь, но в любом случае имейте такое же есть, такие мастера выставленные в большом количестве, тоже имеют свои мечтатели, поэтому имеет место быть, имеет право на существование.